067. Впереди мощный враг. И имя ему – обнаружение. Так, теперь, когда у меня появилась способность, которая должна сделать обнаружение полезным, надо попробовать его испытать. Так, обнаружение включить. Ай, как больно! Нереально, просто нереально! Выключить! Способность достигнута. Способность параллельное мышление. Первый уровень стало параллельное мышление. Второй уровень. Способность достигнута. Способность обнаружения. Четвертый уровень стало обнаружение. Пятый уровень. Голова болит. Так, учитывая, что уровень параллельного мышления всего первый уровень, все предыдущие способности на этом уровне были мало полезны, так что не стоит много ожидать от первого уровня. Я никаких изменений не заметила. Хотя уровень параллельного мышления поднялся, но вместе с ним поднялся и уровень обнаружения. Все бессмысленно, если обнаружение растет. Плохо, когда оно растет, потому что объем информации, который оно поставляет, увеличивается. Если обнаружение будет расти вместе с параллельным мышлением, то это игра в догонялки. Скорость роста обнаружения просто нереальна. Стоит его включить, и оно снова растет. Так что при таком раскладе я его никогда не догоню. Да еще и рост становится быстрее из-за гордыни. Да что же такое с этим обнаружением? Что за кошмарный монстр? Я ничего не могу с ним сделать. Никогда не думала, что у меня будет такой страшный враг. Он, наверное, уровня земляного дракона. Не похоже, что я смогу победить обнаружение. В любом случае, мне надо дождаться момента, когда параллельное мышление вырастет. В данный момент оно, похоже, не может ничем мне помочь. Да и способ ускорить ее прокачку я придумать не могу, кроме как с помощью оценки. Оно увеличивается, если активировать обнаружение, но не надо ставить карету вперед лошади. Но я не думаю, что сама идея плоха. Обнаружение можно будет использовать, если способность мышления расширить. И такая вероятность больше всего именно у параллельного мышления, если брать все способности из тех, которые были в списке. Я сверилась со списком снова. Мои очки уменьшились, поэтому и количество способностей в списке тоже уменьшилось. Но все равно, показано их довольно много. Большинство из тех способностей, которые можно купить за 100 очков, бесполезны. Если убрать способности, которые требуют высоких физических показателей, или сумасшедшие способности. Хотя, с другой стороны, я же могла за них купить гордыню. Способности, которые могут помочь мне с обнаружением, следующие. Способность к расчетам. Способность мозга к расчетам расширяется. Память. Улучшает память. Кажется, это все. Не густо. И мне кажется, что память – это немного не то. Тогда остается только способность к расчетам. Но если у меня она будет, смогу ли я использовать обнаружение? Даже параллельное мышление, на которое я возлагала большие надежды, не очень-то помогло. Способность к расчетам, пока она низкого уровня, скорее всего, будет бесполезна. Так, стоп. Если сказать проще, то способность к расчетам – это математика, так? Может, я смогу ее получить, если буду делать арифметические операции в уме? У меня полно свободного времени, пока я иду. Почему бы не попробовать? Так, попробуем посчитать степени двойки. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 8192, 16384. Дальше вроде 32768. Становится сложнее. Следующее. Способность достигнута. Способность к расчетам первый уровень. О, так-так. Цель достигнута. Попробуем еще раз. Хоть я и думаю, что скорее всего это бесполезно, но надо рискнуть. Так, обнаружение, включить. Ай, как больно! Нереально, просто нереально. Выключить! Способность достигнута. Способность к расчетам первый уровень стала способность к расчетам второй уровень. Способность достигнута. Способность параллельное мышление второй уровень стала параллельное мышление третий уровень. Способность достигнута. Способность обнаружения пятый уровень стала обнаружение шестой уровень. Способность достигнута. Способность сопротивляемость ереси второй уровень стала сопротивляемость ереси третий уровень. Голова болит. Это точно нереально. Нереально, просто нереально. Голова кружится. Не хочу, чтобы мне было больно. Ну что за блин? Я в том смысле облегчение боли. Что с тобой не так-то? Хотя я часто была на грани смерти. Что такого с этой болью, что я никак не могу ее терпеть? И потом, почему сопротивляемость ереси выросла? Это как? Что, повреждения, которые наносит обнаружение, настолько велики? Может, оно просто хочет меня прикончить? Ведь сопротивление выросло. Так, подумаем хорошенько. Причина, по которой сопротивляемость ереси могла вырасти, означает, что обнаружение влияет не только на мыслительные процессы, но и напрямую на душу. Возможно, половина боли идет от души? Хнык, страшно. С душой ничего же не случится, если я продолжу, правда? Я не хочу стать сумасшедшей до того, как пойму, что происходит. Способность достигнута. Способность предвидения 3-й уровень стала предвидение 4-й уровень. Да, спасибо. Большое спасибо, что предвидение не дает верного ответа. Я спасена. Я спасена, поскольку это только предвидение. Будем считать, что это ничего не говорит. Но тогда смогу ли я пользоваться обнаружением, если получу способности, связанные с душой? Но в списке не было способностей, связанных с ней. Единственная способность – сопротивляемость ереси. Нет другого выбора, кроме как поднимать это сопротивление. Вопрос. Как его поднять? Все бесполезно. Пока будем поднимать способности параллельные мышления и способности к расчетам, как я планировала раньше. Способности параллельные мышления и способности к расчетам росли, когда я включала обнаружение. Значит, они как-то влияют на его работу. А пока уберем обнаружение под большой замок. Я теперь очень боюсь его использовать.